Эпиграф. О, этот юг, о, эта Ницца, о, как их блеск меня тревожит. Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Федор Иванович Тютчев. 1865 год начался бы в семействе Романовых безоблачно, если бы не странное недомогание наследника. Оно было особенно неприятно, потому что случилось после его помолвки с датскую принцессою Дагмарой, которую в семье уже называли домашним именем Минни. Очень живая, миловидная, темноглазая прелестница очаровала всех. 2 января в зимнем был новогодний бал, собравший, как обычно, много гостей и начавшийся польским. Государь появился час спустя, придворный оркестр на хорах не умолкал. Государыня по нездоровью сына отсутствовала, и Александр Николаевич один обходил залы и приветливо раскланивался. Внимательный наблюдатель Никитенко увидел в царской улыбке неизмеримую кротость и доброту, от которой ему сделалось грустно. Впрочем, за роскошным ужином он любовался красавицей Натальей Александровной Дубельт, дочерью Пушкина, слушал рассказы старичка генерала Монтрезора о войне 1812 года, и мимолетное впечатление о царской грусти забылось. Он не знал это, тщательно скрывалось при дворе о резком ухудшении здоровья великого князя Николая. Младший брат наследника, великий князь Владимир, писал матери: «Петербург, 10 января 1865 года. Милая мама, вчера мы узнали от папа, что доктора требуют, чтобы Никса принялся за серьезное лечение, и поэтому он не может раньше сентября вернуться домой, так что ты из Дагмар приедешь без него. Это ужасно досадно, но что же делать? Лучше разом отделаться от этой боли, нежели ждать ее возвращения». Родители были огорчены, братья и сестра сочувствовали бедному Никсе. Давний толчок об угол мраморной доски был вспомянут, но доктора не придали ему большого значения, полагая, что у наследника сложная форма туберкулеза, и посоветовали отправиться на юг. Никто худого не ожидал. Великому князю Николаю Александровичу шел 22-й год, но из-под руки передавали в Зимнем дворце новость: болезнь наследника идет от спинного мозга и уже перешла на головной мозг. Государь был так огорчен, что не хватало сил это скрывать. Тогда впервые заметили у него отсутствующий взгляд, как бы устремленный поверх всего и всех. В декабре Никса прибыл в Ниццу, где его разместили на вилле Бермон, неподалеку от виллы Марии Александры. В Петербурге его братья Саша и Володя учились, ходили в театр, смотрели, например, французскую комедию об обманутом муже. Ужасная глупость, но зато смешно, решили оба. Петербург, 1-13 апреля 1865 года. Милая мама, сегодня утром мы приобщились, я старался как мог приготовиться, а главное, старался углубиться в самого себя и посмотреть, какой мой главный недостаток. Мне кажется, что это эгоизм. Я долго говорил об этом с Бажановым, и эта беседа облегчила мне во многом исповедь. Папа мне также говорил об этом, и я постараюсь исправиться. Папа напомнил мне слова «Ан, папа, деда». Мы должны себя вести так, чтобы нам простили наше происхождение. А с эгоизмом этого невозможно, я это понимаю. Мне скоро 18 лет, я уже не ребенок. Надо серьезно подумать о будущем. Я не должен забывать, что вся наша жизнь должна быть службою, и службою самую добросовестную для пользы России, любящей тебя всем сердцем, сын твой Владимир. В эти дни болезнь великого князя ускорила свой ход. Телеграфировали в Петербург. 10 апреля в Ниццу спешно приехали сам Александр Николаевич с сыновьями Александром и Владимиром. Приехала и принцесса Дагмара, как верная невеста к любимому жениху. Никто не хотел допустить возможность смерти, а она уже стояла на пороге.